Через полтора часа, соорудив еще один плот из обломков старого и кучи сухих веток, отряд перебазировался к месту расположения подводной пирамиды, оказавшейся хроноретранслятором. Гигантские стрекозы, вдруг обнаружившие интерес к происходящему, целой вереницей долго носились над людьми, но не мешали, в отличие от двух птеродактилей, метнувшимся к плоту после того, как он был спущен на воду. Пришлось отпугнуть их выстрелом из автомата, что мастерски исполнил Синенко, попал одному летающему ящеру прямо в глаз. Уцелевший перепончатокрылый летун шарахнулся в сторону и больше хлопот отряду не доставлял. На плот усадили пленника и Марьяну. Остальные поплыли, толкая перед собой шаткое, норовившее расползтись сооружение. Переселенец, к которому прилипла кличка Дебил, вел себя тише воды ниже травы. Перестал суетиться, только замирал, когда вблизи плота проплывала крупная рыбина. По-видимому, он уже встречал местных хищных плезиозавров и знал, на что они способны. Первыми под воду ушли сержанты Тимоха и Дылда, обследовали дупло зуба и вернулись. «Можно нырять», — доложил Тимоха. «Никто больше вроде бы не выходил». «Транслятор защищен какими-нибудь автоматическими системами?» — спросил Морев. Марьяна перевела. Дебил постарался ответить. «Система есть», — доложила переводчица. «Но она отключена, так как операторы, они же и охранники, вылезли наружу». «Понятно. Это облегчает нашу задачу. Скажите ему, я иду с ним вниз, в пирамиду. За мной пойдете вы и лейтенант, затем все остальные. Попытается схитрить, пристрелим». Марьяна улыбнулась. «Вряд ли он попытается схитрить. Жить хочет». Девушка заговорила по-китайски, русски, английски. Дебил закивал болванчиком, прижал руки к вискам, что, наверное, должно было означать полное повиновение, типа «клянусь мамой». «Он понял». «Ныряем». Пленник не послушался, торопливо залаял на своем синтетическом языке. «Что он там?» — нетерпеливо осведомился Морев из воды. «Воздух!» «Пусть не беспокоится, мы выдержим без воздуха минуты 3. Если вы не сможете, возвращайтесь к ребятам на берегу». «Я смогу!» — отрезала Марьяна. «Он имел в виду другое. Мы испортим воздух в пирамиде. Во всяком случае, так это звучит. Думаю, он боится, что мы принесем к ним какие-нибудь опасные микробы». «К дьяволу его опасения! Пусть не ставит условия, иначе разговор будет другим». Марьяна старательно перевела пленнику сказанное, и он проникся, упал лицом в плот, потом зарастил свой шлем, не пропускающий воду, и нырнул. За ним нырнули капитаны Дылда, последний в качестве страхователя. Было видно, как пленник ворошит разорванную взрывом вертолета арматуру верхушки пирамиды, опускается в дыру, и с ним Морев с сержантом, не упускающие из виду ни одно движение оператора. Затем из дыры вырвалось облако воздушных пузырей, а когда оно достигло поверхности озера, ни пленника, ни капитана уже не было видно. Вынырнул Дылда, мотнул головой, отфыркиваясь. «Кажись, прошли!» Потянулись минуты ожидания, насыщенные беспокойством за судьбу капитана и всей операции в целом. Небольшие летающие ящеры, которых Ренат мысленно называл птеродактилями, а Валек фабиторами, с размахом крыльев до 2 метров, но с устрашающими гребнями на головах и батареями острых зубов, снова обратили внимание на пловцов, но совсем уж близко не подлетали, проникшись уважением к огрызающейся добыче. Капитан вынырнул из дупла в облаке пузырей через полчаса. На нем был шлем, отчего наблюдавшим за вершиной пирамиды бойцам показалось, что выплывает дебил. В руках Морев держал еще два шлема. Один передал Марьяне, второй Ренату. «Надевайте!» Голос капитана звучал глухо, но разобрать слова можно было. «А где дебил?» Поинтересовался Дылда. «Я его связал. Со мной идет пара гражданских. Я их проведу и вернусь за остальными. Вольнов, зови часовых!» Ренат повертел в пальцах шлем, собираясь гордо отказаться, но голос командира отряда подстегнул его. «Смелее! Надевайте и дышите свободно. Он сам подстроится под ваши размеры». Ренат сунул голову в сложной формы банку. Подбородок влез внутрь с трудом. Стало трудно дышать, глаза вообще перестали видеть, но уже через пару секунд зрение прояснилось, хотя все вокруг было словно подернуто желтоватой пеленой. И в нос и рот стал поступать воздух, пахнущий почему-то лавандой. Ренат хотел приободрить Марьяну, но девушка надела шлем раньше. «Вперед!» Капитан нырнул, и тотчас же в воду погрузилась Марьяна. Ренат поспешил за ними. Подплыли к дуплу зуба. Ренат ожидал, что под водой станет темнее, так как с глубиной поток света ослабевал, но этого не произошло. Очевидно, особая система обзора шлема каким-то образом регулировала подачу сигнала к глазам владельца. Морев что-то сделал. Из щели открывающегося люка снова вырвался клуб воздушных пузырей. Капитан призывно махнул рукой. Марьяна последовала в освещенный снизу проем люка. За ней спустился Ренат, легко прошел горловину люка размером метр на метр. Следом протиснулся капитан, прижав обоих к стенам узкого прямоугольного тамбура. Люк закрылся, послышалось гудение и шипение. Вода стала уходить, вытесняемая воздухом. Через минуту тамбур был полностью освобожден от воды, его пупырчатые стены заискрились в лучах кольцевого светильника на полу. Звякнуло. За спиной Рената открылась невидимая дверь, и вся компания вывалилась в помещение, охватывающее прямоугольную трубу тамбура. Оно было четырехугольным, с наклонными стенами и, очевидно, повторяло форму верхней части пирамиды. «А этот где?» — спросила Марьяна, озираясь. «Снимайте шлемы», — сказал Морев невнятно. Молодые люди сняли шлемы, и капитан вернулся с ними в тамбур. «Ждите здесь, никуда не уходите». Дверь тамбура с шипением встала на место, раздалось бульканье. Марьяна обошла помещение, разглядывая ребристые, с рядами выпуклых наростов в форме бивней мамонта стены. Нашла в полу четырехугольный контур метрового размера. «Люк, откроем?» «Капитан приказал...» — начал Ренат. «Он мне не командир», — отрезала девушка. «Хочешь, торчи здесь и жди». Она потопталась рядом с квадратом люка, не отличавшимся цветом от мягких плит пола. Впечатление было, что они сделаны из губчатой резины. Потом нашла редко мигающую сиреневую искру в соседней плите, наступила ногой. Контур крышки люка засветился, но не сдвинулся с места. «Ну, что застрял?» С раздражением сказала Марьяна, подождав дальнейших действий местной автоматики. «На него надо встать», — предположил Ренат. Марьяна шагнула на шероховатый серый квадрат и поехала вниз. Ренат едва успел спрыгнуть к ней на квадрат, оказавшийся полом невидимой клетки лифта. В глаза брызнул яркий свет, богами близкий к зеленовато-желтому. Лифт опустил пассажиров в помещение со множеством гофрированных остроугольных колонн, соединявшихся в единую геометрическую конструкцию в форме шатра. Дебил находился здесь. Смирно лежал на шершавом сером полу лицом вниз, связанный по рукам и ногам каким-то черным шнуром. Где капитан нашел этот шнур, было непонятно. Скорее всего, пленник дал ему шнур сам. Услышав шелест опускающегося лифта, шаги, оператор вывернул голову, увидел подходивших гостей, но остался лежать без движения. Видимо, капитан был очень убедителен, оставляя его одного. Огляделись, не заметив, как плита лифта, поддерживаемая 4 тонкими штангами, вернулась на место. «Интересно, где у них центр управления?» – проговорила девушка. «Спроси у него!» – кивнул на пленника Ренат. Марьяна еще раз обошла помещение, о назначении которого догадаться было трудно. Подошла к дебилу, села на корточки, заговорила с ним по-китайски, русски, английски. Диалог длился недолго. Марьяна выпрямилась. «Я поняла так, что центр управления, они называют его чисто по-китайски, Шонгсин, находится ниже. Там можно посмотреть на сеть ретрансляторов и связаться с начальством». «Чьим?» – не понял Ренат. «Не с нашим же!» – Марьяна хмыкнула. «Вариха!» «Нафиг нам это надо?» «А вдруг можно будет связаться и с нашим?» «Как же! Оно ждет, не дождется твоего звонка! Ты когда-нибудь звонила хотя бы в мэрию?» «Нет». «Чиновникам наплевать на то, что тебя интересует. Главное для них – удержаться в кресле и не потерять выгоду». «Ты идешь?» «Нет», – уперся Ренат. «Я подожду остальных». Марьяна заговорила с пленником, а он демонстративно отошел в сторону, злясь на спутницу и одновременно на себя, потому что не чувствовал себя 100% правым. В его прежней жизни требовалось твердо соблюдать традиции предков, уважать мнение родителей, почитать старших и не спорить с женщинами. Но у Марьяны, по его мнению, был слишком независимый характер. Впрочем, она не преуспела в своих начинаниях, хотя и открыла по подсказке дебила люк в нижнее помещение пирамиды. Сверху опустился квадрат лифта, на котором уместилось сразу 5 бойцов Морева. Последним в помещение с пленником спустились оставшиеся спецназовцы и сам капитан. Быстро оделись. Ренат ждал, что Морев сделает им нагоняй за самовольство, но он лишь одарил молодых людей многозначительным взглядом. Пленника подняли на ноги и развязали. «Спроси у него, где их кабина управления?» «Шонгсин», — сказала Марьяна, сделав шаг к светящемуся квадрату люка в полу. Морев посмотрел на нее озадаченно, и Ренат пробормотал. «Она успела выяснить, где их центр». На квадрат лифта, уже принимая как данность, вступили Морев, пленник, Ренат и Марьяна. «Чтобы он поехал, наступите на индикатор в полу», — успел предупредить Ренат оставшихся бойцов. Спустились на следующий этаж. Помещение, кольцом охватывающее ажурно-лифтовую колонну. Вся круглая стена помещения представляла собой соты с кое-где выдвинутыми длинными ящиками. «Отсек для разного снаряжения», — сказала Марьяна. Нашла глазами светящийся на стене прямоугольник двери. «Нам сюда». Дверь с тихим шипением упряталась в косяк слева. Никаких секретных замков и охраняемых терминалов она не имела. Видимо, конструкторы хронокомплекса не предполагали попадания в него посторонних лиц. Он должен был обслуживаться только своими. Вышли в кольцевой коридорчик, охватывающий помещение складского отсека. В нем через равные промежутки открывались ниши с прямоугольниками дверей. Остановились у самой широкой ниши, дверь которой была снабжена причудливо изогнутым выпуклым вензелем с 3 разноцветными окошечками. В окошечках вращались светящиеся геометрические фигуры. Дебил нажал рукой на вензель, обыкновенной человеческой рукой с 5 пальцами, разве что более длинными. Геометрические фигуры обрели один цвет, желтый, и дверь мягко скользнула в косяк. Пленник хотел шмыгнуть в помещение, но Морев удержал его. «Подождем». Они постояли с минуту, дожидаясь остальных. Капитан оглядел команду, выбирая бойцов. «Сомов! Махлин! Со мной! Остальным парами обследовать эту бандуру снизу доверху. Руками ничего не трогать. На опасность реагировать соответственно. Разойдись!» Бойцы разбежались по коридору влево и вправо выполнять задания. Морев и оставшиеся вошли в помещение Центра управления хроноретранслятором, который Марьяна назвала Шангсин. Глаза Рената разбежались. Такого обилия панелей с индикаторами, пультов и экранов он еще не видел. Тем более, для него откровением показались слова Марьяны, произнесенные с явным презрением. «Ну и рухлядь! Позапрошлый век!» Оба они отталкивались от знания современной мировой оргтехники, основанной на компьютерных чипах, трехмерных видеоустройствах и сенсорной клавиатуре. Техника управления ретранслятором базировалась на кнопках, рычагах, плоских экранах и световых табло. Причина этого выяснилась быстро. Дебил после вопроса Марьяны сообщил, что транслятор создавался еще прошлыми поколениями Вариха, и возраст его превышает 70 миллионов лет. «Пройдет переход?» — добавила Марьяна. «Транслятор либо перебросит в другое время, либо законсервирует до момента перемещения теперь уже настоящих прямых потомков, еще глубже в прошлое». «Сколько у нас времени в запасе? Не у потомков, а у нас здесь». Короткий диалог. «Совсем мало. То есть, не миллионы лет, конечно. Тиан, сутки, если я его правильно поняла». «Ладно, давайте разбираться, как работает эта машина и что мы можем сделать. Следите за руками этого парня, чтобы он ненароком не включил что-нибудь ненужное». Ренат мысленно согласился с капитаном. Перешедший в себя оператор мог врубить и систему самоуничтожения комплекса. Пленника посадили в кресло перед самым большим пультом, всего их насчитывалось 7. И кресел тоже было 7. Сидеть в них было почти так же удобно, как в обычных офисных креслах какой-либо московской компании. Капитан сел справа от оператора, сержант Сомов и лейтенант Валек встали за креслом дебила. Марьяна устроилась в левом кресле. Ренат был вынужден следить за действиями пленника и за их спин. Начался долгий разговор с показом кнопок и рукояток, включавших и выключавших системы ретранслятора. Загорались и гасли экраны. Что-то мелькало на них непонятное, изредка всплывали ландшафты Земли, то изумительно красивые, то чудовищно загаженные, с лесами дымов и полями смога. Дважды самый большой экран показывал пейзажи родины Вариха. Сплошные каменные джунгли с редкими островками растительности. А однажды показал пейзаж времени царствования на Земле гигантов Му, как назвала их Марьяна. Гиганты практически ничем не отличались от людей, кроме роста, достигавшего 10-метровой высоты. И Ренат невольно вспомнил прочитанный в детстве роман Герберта Уэллса «Пища богов». Почему эти люди расы Му вырастали таких размеров, капитан Морев не поинтересовался. Да и вряд ли дебил знал такие подробности жизни сброшенной в прошлое цивилизации. Сначала Ренат следил за экранами с интересом, потом ему это надоело, да и усталость брала свое. И он оставил компанию разбираться с транслятором и ситуацией в целом. Если капитан Морев задавал вопросы для практического пользования комплексом, то лейтенанты интересовали больше проблемы, не связанные с нынешним положением дел, и спектр его любопытства был велик – от зарождения цивилизации Вариха до ее космической экспансии и чем закончили сброшенные в бездны миллионлетий прежние земные цивилизации. Ответа на этот вопрос дебил не знал, но его можно было и не задавать, так как человеческая цивилизация к 21 веку новой эры была единственной на Земле. Другие цивилизации исчезли, оставив лишь слабые следы своего присутствия. А теперь, после осознания процесса перехода, вообще получалось, что следы эти оставили не аборигены, те же гиганты Му, а сами Вариха, переселявшиеся много раз на места сброшенных в прошлое братьев по разуму. В конце концов и Морев, и лейтенант после часовой беседы, вернее допроса, удовлетворились ответами оператора, и капитан объявил отбой. К этому времени вернулись после обследования комплекса и бойцы отряда, сделавшие немало интересных и даже забавных открытий. К примеру, на каждом уровне пирамиды, всего их насчитывалось 5, в одном и том же месте, если смотреть по вертикали, располагались странные кабинки, имевшие, кроме разных шкафчиков, поручней и зеркал, сложные механизмы, оказавшиеся туалетами. Это стало понятно, когда сержант Репин, Репа, сунул в этот механизм голову, чтобы детально рассмотреть внутренности, и рычаги механизма насильно усадили его наподобие стульчика, прилепив к промежности прозрачный колпак со шлангом. Когда он рассказал о своем опыте капитану, хохоту с шутками пополам было на полчаса. «Всем отдыхать!» – велел Морев. «Синенко, Вольнов, в переходный тамбур. Через 2 часа вас сменит Чумак и Турчинский. Я останусь здесь. Остальные – по местным каютам». Капитан имел в виду найденные на 2 этажах небольшие комнаты с лежаками. Очевидно, они предназначались для отдыха операторов. Вокруг кабины управления располагались 4, самые большие, еще 4 поменьше, этажом ниже. «Изучайте унитазы!» — со смехом добавил лейтенант, провожая бойцов. Подошел к капитану. «А этого куда?» Морев подумал, оценивающе разглядывая дебила, по-детски прижавшего ладони к груди. «Он может понадобиться в любой момент». «Здесь рядом есть более комфортабельное место», — сказал остановившийся на пороге дылда. «Диван есть, столик, несколько кресел». «Кают-компания?» «Нечто вроде». «Хорошо, видите его туда». Валек взял пленника под руку. «Идем, потомок!» «Можно с вами?» — обратилась к нему Марьяна. «Очень даже», — сказал лейтенант весело. «Я только что хотел предложить вам пойти с нами. Хочу побеседовать с ним, а китайского я, увы, не учил. С грехом пополам английский вспоминаю». «Пессимист, значит?» — рассмеялся, выходя, сержант Синенко. «Почему пессимист?» — удивился Валек. «Оптимисты учат русский, пессимисты английский, а реалисты китайский», — донеслось с хохотом из-за двери. «Языкастые у тебя бойцы», — усмехнулся капитан. «Палец в рот не клади. Распустил». «Ничего, я ему наряд вне очереди», — мрачно пригрозил лейтенант. «Поумнеет». Центр управления почти опустел. Капитан некоторое время смотрел на экран, показывающий панораму столицы Вариха, Сквам-О, как ее называли жители, повернул голову к Ренату, вдруг вспомнив о нем. «А вы почему не идете отдыхать?» Ренат, терзаемый сомнениями и ревностью, Марьяна вообще перестала обращать на него внимание, понимая, что она ничем ему не обязана, мучаясь от неопределенности и шаткости своего положения, проговорил с кривой усмешкой. «Чувствую себя лишним». Морев мгновенно понял, что имел в виду молодой человек, двинул уголком губ. «Женщина — существо непредсказуемое. Вы давно с ней?» Ренат снова криво улыбнулся. 2 дня с момента переноса. Ну, тогда не все потеряно. Я думал, она ваша подруга или жена. Между прочим, она чемпионка мира по... Я слышал. Верю. Характер у нее мужской, а лейтенант Махлин умеет обходиться с такими. Но не это главное. Расскажите-ка поподробнее, что вы строили и что вообще произошло на даче вашего дяди. Ренат с трудом отогнал мысли о спутнице, неожиданно ставшей дорогим человеком. Человеком, от которого уже начинало зависеть настроение и вектор мечты. Рассказ длился долго. Морев задавал вопросы, приходилось отвечать, не щадя самолюбия. В конце концов капитан успокоился, придя к какому-то выводу. «Сами-то вы что по этому поводу думаете? Эти вари... воры-хори построили на даче дяди хронеретранслятор?» «Что-то посерьезней», — покачал головой Ренат. «Та пирамида больше этой вдвое». «Штаб?» «Может быть». «И мы отсюда можем попасть туда?» Ренат со вспыхнувшим интересом посмотрел на твердое лицо капитана, лицо человека, привыкшего посылать в бой подчиненных и отвечать за их жизни. «Надо об этом спросить дебила. Извините». «Спросим. Идите отдыхать». Ренат встал, колеблясь, не зная, куда пойти, и в это время в блок управления ретранслятором торопливо вошел лейтенант Валек, держа за руку Марьяну. Сердце Рената ёкнуло. Лицо у него было вдохновленно возбужденное, глаза горели торжеством. «Командир, я знаю, что происходит. Я знаю, кто такие вариха. Вот, Марьяна не даст соврать». Девушка с улыбкой отняла руку. «Это преувеличение». Морев поиграл бровями. «Где дебил?» «С ним Дылда. Сержант Вольнов. Я коротко, командир». «Выкладывай». «Мы сходили к самому сердцу транслятора. Оно располагается с другой стороны от кабины управления. Машина странная во всех смыслах. Такое впечатление, что делали ее неандертальцы. Но она работает». «Короче». «Мы разговорились, и вот что я понял. Сама машина хроносдвига, создающая через сеть хроноретрансляторов общее поле, стоит в мезозое в 70 миллионах лет в прошлом. Я имею в виду от нашего 21 века. А нас, всех людей, перебросили сюда на 71 миллион лет. То есть вариха, как раса, как разумный этнос и цивилизация, возникнет через миллион лет от этого момента, нынешнего». Валек топнул ногой, как бы в доказательство утверждения. «Понимаете?» «Нет». «Вариха — наши потомки и одновременно предки. Все человечество сейчас находится здесь, в этом времени, где и мы с вами, во времени позднего мело-мезозоя. Большинство, я думаю, погибнет при отсутствии элементарных удобств. Многих сожрут динозавры, но кто-то выживет. По сути, в основном китайцы, судя по языку, и через миллион лет станет вариха». Капитан перевел взгляд на Марьяну. Та развела руками. «Я так поняла, он прав». «Могу привести простое доказательство», — раскраснелся Валек, довольный впечатлением, какое произвели на командира его слова. «Какое?» «Первый переход в вариха, соорудив машину хроносдвига. Я бы даже назвал ее машиной хроноумсдвига, потому что она перемещает живые существа избирательно, только обладающие разумом. Сделали через 5 миллионов лет после своего появления. Так сказать, росли над собой. То есть ровно 65 миллионов лет назад относительно нашего родного века. Они сдвинули первых и, скорее всего, последних разумных динозавров. Бензелонгов, так? Лейтенант посмотрел на Марьяну. Это ведь китайский термин? Баньзы? Да, только я не помню, что это такое. Лонг – английское «длинный». Но неважно. Главное, что вариха скинули баньзы куда-то далеко в прошлое. Этот парень даже не знает, в какую эпоху. Опять же, не суть важно. Я к чему это? 65 миллионов лет назад на границе Мезозоя и Кайнозоя произошло так называемое Великое Мезозойское вымирание динозавров, да и вообще мезозойской флоры и фауны. О чем это говорит? «Да не тяни ты, Евгенич!» Укоризненно проворчал сержант Тимоха. «Динозавры не имели до этого момента конкурентов в животном мире, ни хищные, ни растительноядные, заполняя экологическую нишу. И они их получили!» Стало тихо. Капитан обдумывал сказанное. Ренат с завистью наблюдал за реакцией Марьяны, которая поглядывала на лейтенанта с веселой снисходительностью. «Вариха?» «Точно!» – просиял улыбкой Валек. «Уничтожили динозавров, переселенные вариха! По сути, наши потомки! И они же предки! Круг замкнулся!» «Что-то я запутался в миллионах лет!» – обидчиво сказал сержант Синенко. «Да, это сенсация!» В тоне Морева было больше иронии, чем восхищения, однако лейтенант этого не заметил. «Понимаете теперь, моя теория на Нобеля тянет, не меньше!» «А я грешил на пришельцев», — признался Дылда. «На Марсе вон вроде жизнь нашли. Говорят, что мы потомки марсиан». «Мы потомки вариха, а они наши потомки». «Хрен вас разберет, ботаников, кто у вас где? Наплодили загадок?» «Жизнь на Земле еще большая загадка, чем на других планетах!» «Ладно, иди поспи, Нобель. После отдыха и горячего чая отправимся домой!» Лейтенант повернулся к Марьяне. «Вы идете?» «Идем», сказала она, беря обалдевшего от такого жеста Рената за руку. Они вышли. Лейтенант и капитан смотрели им вслед. По лицу лейтенанта пробежала сложная гамма чувств. «Нифига не понимаю», — сказал он глубокомысленно. Морев засмеялся, хлопнул его по плечу. «Женщина, друг мой ситный, еще большая загадка, чем жизнь на Земле». Он встал. «Останешься здесь за меня, раз уж остался неудел. Пойду разомнусь». Капитан ушел. Валек посмотрел на экран, где в сизом дыму увяз город Сквам-О, и погрозил ему кулаком.